Письмо от 9 сентября 1923-го цитируется по книге Марины Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак», страница 605, примечание переводчика. Чуть позже, приехав навестить дочь гимназии, она спрашивает в упор: «Тебе нравится?» И вот что дальше об этом пишет Ариадна. «Очень», — от всей души ответила я. «И напрасно. От всего этого задохнуться можно. Все подделка под что-то и под соседей. Добропорядочный трафарет. Немецкое мещанство». В этом «нравится» речь, естественно, идет вовсе не о гимназии, а о городке. Марина впервые за 4 месяца безвыходной интернатской жизни вывела дочь за пределы школы. «И городок показался мне раем», — пишет Ариадна Эфрон. Примечание переводчика. «Да, она приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плавание. Да, я — дитя ее души, опора ее души, подлинностью своей, заменявшей ей Сережу все годы его отсутствия. Я, одаренная редчайшим из дарований, способностью любить ее так, как ей нужно быть любимой. Я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока. Я, заполнявшая свои тетради ею, я, которую она исписывала свои, я становилась обыкновенной девочкой». Цитируется по книге Марины Цветаевой в воспоминаниях современников «Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 308-39. Примечание переводчика. Но как ее дочь, которой было от того унаследовать совсем другое, могла радоваться тому, что походит на других? Поведение, совершенно нормальное для 11-летнего ребенка, укрепляло Марину в мысли о том, что ее собственная судьба – особая, исключительная, способная послужить уроком, трагичная. Измучившись неясностью и дурными предчувствиями, она снова пишет Бахраху и снова открывает ему душу без большой надежды оказаться услышанной. «Ведь я не для жизни. У меня все пожар. Я могу вести 10 отношений, хорошие отношения, сразу и каждого, из глубочайшей глубины уверять, что он единственный. А малейшего поворота головы от себя не терплю. Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех вас искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг. У меня на глубину ничего. Все спадает, как кожа, а под кожей живое мясо или огонь. Я психея. Я ни в одну форму не умещаюсь. Даже в наипросторнейшую из своих стихов не могу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится. Я не сказки рассказываю. Мне снятся чудные и страшные сны с любовью, со смертью. Это моя настоящая жизнь, без случайностей, вся роковая, где все сбывается. Что мне делать с этим в жизни? Целую, и за 3-9 земель, другой отодвинулся на миллиметр, и внутри. Не любит, устал, не мой умереть. О, все время умереть от всего. Этого вы ждали? И это ли вы любите, когда говорите, а может быть, не говорили, о любви? И разве это можно любить? Письмо от 10 сентября 1923 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак», страница 607. Наверное, читая это слезное послание, Бахрах задумывался, чего Марина от него хочет, дойти до каких пределов, когда вот так вот множит свои стенания и свои требования. Он опасался внезапного появления в Берлине поэтессы, чей пыл имел как-то однажды неосторожность поощрить. Однако 20 сентября, спустя всего 10 дней после получения этих ламентаций, почтальон принес ему письмо о резком и бесповоротном разрыве. Неужели от той же самой женщины, которая еще вчера отчаивалась из-за того, что он любит ее не так, как она того заслуживает? Неужели это она пишет сейчас заточенным, как кинжал, пером?